18. Король в Верьере. Эпиграф. Или вы годны на то ли, чтобы выкинуть вас, словно падаль? Народ, души лишенный, у кого кровь в жилах остановилась. Проповедь епископа в часовне святого Климента. 3 сентября в 10 часов вечера жандарм, промчавшийся галопом по большой улице Верьера, разбудил все население. Он привез известие, что его величество король прибудет в следующее воскресенье. Это же было во вторник. Префект разрешил, говоря иначе, потребовал образования почетной гвардии, следовало устроить все как можно торжественнее. В Верже была послана эстафета. Господин Дореналь прибыл ночью и нашел весь город в смятении. Каждый имел свои претензии. Наименее знатные нанимали балконы, чтобы посмотреть въезд короля. Кто возьмет на себя командование почетной охраной? Господин Дореналь тотчас сообразил, как важно в интересах домов, подлежащих сносу, чтобы это командование получил господин де Моро. Это давало бы ему право на место первого помощника. Против набожности господина де Муаро нечего было возразить. Она превышала всякие сравнения. Но он никогда не сидел на лошади. Это был человек лет 36, чрезвычайно застенчивый, одинаково боявшийся и упасть, и показаться смешным. Мэр призвал его к себе в 5 часов утра. «Вы видите, сударь, что я прибегаю к вашему совету, словно вы уже занимаете пост, к которому предназначают вас все честные люди. В этом несчастном городе процветает промышленность. Либералы становятся миллионерами, стремятся к власти, умеют все обращать в свою пользу. Позаботимся об интересах короля, об интересах монархии и, прежде всего, об интересах святой нашей религии. Кому, полагаете вы, сударь, возможно поручить командование почетной охраной?» Несмотря на ужасную боязнь лошадей, господин де Муаро, наконец, с видом жертвы согласился принять эту почесть. «Я сумею прилично держаться», — сказал он мэру. Едва хватило времени привести в порядок мундиры, служившие 7 лет тому назад при проезде какого-то принца крови. В 7 часов госпожа де Реналь прибыла из Вержи с Жульеном и с детьми. Свою гостиную она нашла переполненной дамами-либералками, предлагавшими объединение партий и явившимися умолять ее склонить своего мужа, предоставить место их мужьям в почетной охране. Одна из них уверяла, что если ее мужа не выберут, он от огорчения обанкротится. Госпожа де Реналь быстро выпроводила весь этот народ. Она казалась страшно озабоченной. Жульен был удивлен и еще более раздосадован тем, что она делала тайну из причины своего волнения. «Я это предвидел», — говорил он себе с горечью. «Ее любовь померкла перед счастьем принимать короля в своем доме. Вся эта суета ослепляет. Она снова меня полюбит, когда кастовые идеи перестанут ее волновать». Как это ни странно, его любовь к ней лишь возросла. Дом стал наполняться обойщиками. Долго и тщетно искал Жульен случая сказать ей 2 слова. Наконец он встретил ее, когда она выходила из его комнаты и несла его одежду. Они были одни. Он хотел с ней заговорить. Она скрылась, отказавшись его выслушать. «Какой я болван, что люблю подобную женщину! Честолюбие также сводит ее с ума, как ее мужа». Она зашла еще дальше. Одно из ее самых сильных желаний, в котором она не осмелилась признаться Жульену из боязни его шокировать, заключалось в том, чтобы заставить его хотя бы на 1 день сбросить мрачное черное одеяние. С хитростью, изумительной в столь простодушной женщине, Она добилась сначала от господина де Муаро, а затем от господина супрефекта де Можирона, чтобы Жульена назначили в почетную охрану, хотя на это место претендовали еще 5-6 молодых людей, все сыновья состоятельных фабрикантов, и по меньшей мере двое из них отличались образцовой набожностью. Господин Вально, рассчитывавший предоставить свою коляску самым красивым дамам города и тем выставить на показ своих прекрасных нормандок, согласился одолжить одну из своих лошадей Жульену, самому ненавистному для него существу. Но у всех охранников были свои собственные или взятые на прокат красивые небесно-голубые мундиры с двумя серебряными эполетами, блиставшие 7 лет тому назад. Госпожа де Реналь хотела достать новый мундир, а оставалось всего 4 дня, чтобы послать в Безансон и привезти оттуда мундир, шляпу, шпагу, словом, все, что необходимо почетному гвардейцу. Забавнее всего было то, что она считала неосторожным заказать мундир для Жульена в Верьере. Она хотела поразить его, и его, и весь город. Когда почетная охрана была сформирована и общественное мнение подготовлено, мэр занялся организацией большой религиозной процессии. Король непременно желал поклониться в Верьере знаменитым мощам святого Климента, покоившимся в Брэле-О на расстоянии менее 1 ли от города. Желательно было собрать многочисленное духовенство, но это, казалось, всего труднее устроить. Господин Малон непременно пожелал устранить присутствие господина Шалана. Тщетно господин де Реналь представлял ему всю неосторожность такого образа действий. Господин маркиз де ла Моль, предки которого так долго управляли этой провинцией, был назначен в свиту короля. Он знал аббата Шелана в течение 30 лет. Разумеется, он пожелает иметь о нем известие, прибыв в Верьер, и если найдет его в немилости, он способен отправиться разыскивать его в сопровождении целой свиты в маленький домик, куда тот удалился. Вот это будет всем пощечина. — Я буду опозорен здесь и в Безансоне, — отвечал аббат Малон, — если он появится среди моего духовенства. Ведь это янсенист, великий Боже. — Что бы вы там ни говорили, дорогой аббат, — возразил господин де Реналь. — Я не могу подвергнуть администрацию Верьера оскорблением господина де ла Моля. Вы его не знаете. При дворе он себе на уме, но здесь, в провинции, это злой насмешник, только и думающий, как бы всех поставить в неловкое положение. Он способен исключительно ради забавы выставить нас на осмеяние либералов. Только в ночь суббота на воскресенье, после 3-дневных переговоров, гордость аббата Малона склонилась перед трусостью мэра, превратившейся в отвагу. Пришлось написать льстивое письмо аббату Шелану, прося его присутствовать на церемонии у мощей в Брэле-О, если ему позволит это его преклонный возраст и недуги. Господин Шелан попросил и получил пригласительный билет для Жульена, который должен был его сопровождать в качестве служки.